хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе чарговая перадача з серыі «Раскіданае гняздо» цыклю «Падарожжы свабоды». Гэтым разам Дзмітэр Бартосік блукае па былой вёсцы Міхалова. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. Дома нумар 20 па Менскай вуліцы Алібегава, які сёння займае школа мастацтваў, а па вайне займаў калгасны кароўнік, ёсць лагчына. Прыгожая, парослая травой, роўная, як більярдны стол, зялёнае прастакутнае поле, падобнае на закінуты стадыён. Ніхто на яго і ўвагі не звяртае, а між тым гэтае поле след акупацыі. Гэтую пляцоўку так дасканала выраўнілі салдаты Вермахта, бо тут у фальварку Міхалова стаяла зенітная нямецкая частка. Пра гэта мне распавяла міхалоўская старажылка, 80-гадовая Яўгенія Янушкевіч. Когда помещик был, так тут была такая для лошадей стайня. Тут немецкие лошади стояли, все. Ну, немцы жили у хаток. Вот у этих хаток? У этих хаток. Теперь еще все стоять хаты, те. А был клуб у нас, вот там, конечно, половинка стоит. Власовцы стояли там, наверху жили. Полицаи, вот там домик стоит двухквартирный, вот за речкой, тут за мостиком сразу. Там полицаи жили, а тут в этом клубе, что клуб был у нас, так стояли власовцы, жили. В этом клубе. Який у вас тут был богатый на набор. Бачили всех оккупантов, и полицию, и немцев, и власовцев. Кто поводил себе по-людску? Кто был наибольш подобным на человека? Полицаи были хорошие. Никто у нас ничего плохого не сделал. Вот мой брат старший, не знаю, что то где-то случилось. Полицаи его уже вели на расстрел. А в этом вот у клубе, что были власовцы, побежал тут и сказали начальнику, что полицаи, так вот его спасли. Тая старая памешчыцкая стайня, пра якую распавядае старая, стаяла яшчэ паўгады таму, але зараз на яе месцы роўная пляцоўка. Зарэчная частка Міхалова ўжо знесеная. Застаўся ў зарасцях мышкі толькі домік, дзе жылі паліцаі. Зрэшты, у гэтым фантастычным месцы падчас акупацыі суіснавалі не толькі паліцаі і немцы. Там была хата, и в той хате жила семья, и партизаны, и там всегда танцы были. И вот там партизаны встречались с кем надо. Наши все ребята были у партизана. Михайловские. Михайловские, да. И там они все встречались на этих танцах. Но партизаны у нас ничего ни плохого не сделали. На танцах на этих у той хатки все время они были. Наши шуще ребята были. А эта хатка стоит? Нету. Уже нет. Чому хлопцы Михайловские пошли в партизаны? Это было советское выхование, это была агитация. Я этого не могу сказать, чему. Но пошли все, и они приходили за братом, за моим. А у него у Пахвина образовались нарывы. Его тоже забрали у партизаны, а другой был младший. Вёска Міхалова паступова становіцца мікрараёнам Міхалова. Бетонныя гмахі ў сутыч падышлі да даваенных будынкаў і трохпавярховых катэджаў. Адказы маладзейшага пакалення на тэму перасялення ў кватэры паўсюль аднолькавыя. Радасці ад перспектывы памяняць зямлю, гараж, вольнае паветра на бетонны катух ні ў кога няма. Але міхаловец Александр Мяшкоў адказаў вельмі небанальна. З гістарычным экскурсам. полковник летать, такой смысл. Здесь все мое. А там что? Насколько я знаю историю, в Древнем Риме рабов, чтобы не возить на гладиаторские бои, делали вот такие шпаковни, чтобы им было выгоднее. А меня в эту шпаковню, это ж ненормально. Тем более, ну как, понимаете, тут если взять букву закона, батька строился в 72-м году, ни документов, что это временная земля, ничего не давали. Вот стройся, все строились, понимаете, как мог, кто как мог строил. Сейчас дурдом. Сам Александр народился на Кубани, адкуль приехал у Беларусь еще дитем. И Беларусь для его – это найперш Михалова. Але не каменная горка, куды его хочут выселить. Я здесь вырос, 40 лет прожил, меня даже не спросили, хочу я туда, не хочу, каменная горка, будьте любезны. Здесь деревня была, здесь на конях ездили люди, старики. Это мое. Несут мое Михалова. Мне на Минск, на Белоруссию будет плевать. В конце концов, я родился в Краснодаре. Мой родной дом, вот за что я люблю, за то, что он здесь. Его не будет, какая разница, где жить? Там, все равно. Все под снос, все люди недовольны. Никому, как бы, государство не пошло навстречу. Плохо, хорошо. Справа в том, что новые дома микрорайона Михалова будуются на супротивлеглым боку речки Мышки, але поселиться у своих родных мястинах никому из михаловцев не дадут. На нас плюют, понимаете? Люди вот в деревне Сухарева просили, дайте нам там на своих полях, в своем родном, дайте нам жилье. Нет, элитное жилье, все, рылом, лицом не вышли, извините, пожалуйста. Вот так и здесь. Вон мой, я там траву садил, картошку, вон дома. Даже не заикайтесь. На родные места меняю неизвестно на что. На хвалях Радио Свобода гучить подорожье с метро Бартосика в былую вёску Михалова. Сярод диких зарастяў ледь угадваецца брудная вода рэчкі Мышкі. Евгений Янушкевич памятае іншую мышку. А яна заўжды была такая маленькая? Не. Ой, яна была такая большая. У ей даже утопился один наш мужик. Она была очень большая. И она же течет аж до самой Красовщины. А была при немцах. Немцы, когда стояли, то они сделали качели, такие большущий стол, и такие вот четыре веревки, и так катались мы вокруг. Это при немцах. И катались наши уже эти, ну, взрослые, хлопцы, девки. И как оторвалась веревка, и они туда у речку. Ну, они не утонули, плавать же умели, или взрослые шесть. Речка очень была большая и широкая. Вы, дети, их не боялись? А у нас таких немцев не было. Я говорю, у нас они ничего плохого не сделали, так мы не боялись. Конечно, не ходили мы к ним там, в гости. А этого, ну и не боялись все так. Іншая міхалоўка Марыя Валодзіна, прыгожая статная кабета ў гадах, прагулялася са мною на калісці паўнаводныя берагі. Вот эта мышка. У нас тут был мостик. И эта речка такая вроде большая была. У нас даже еще запрещали в ней купаться. Боялись, что там кто-нибудь утонет или что. А теперь это все уже заросло. Мышка. Вот действительно мышка. Там только хвостик мышиный. Вот и вся речка. А раньше, конечно, было очень красиво. На беразе мышкі па сёння стаяць дзіўныя збудаванні, падобныя на нейкія бункеры. Адзін з такіх бункераў апынуўся проста каля новапракладзенай вуліцы Янкі Брыля. Як патлумачыла мне пані Марыя, гэта вадапампавальныя станцыі, і з імі звязаныя ўспаміны паваеннага дзяцінства. Пасля вайны, канешна, они былі хорошо, потому што они воду качалі. Это было колодзеж? Заходзіш. Вот в эту шахту, да? По ступенечкам спускаешься. Вниз. Вот спустился по ступенькам, там такие поручни были, все как надо. И там вот смотришь, водичка чистенькая. Туда запрещено было категорически заходить, и там всегда был сторож. Вот они сторожили эти станции. Они сторожили, как потом уже узнавали, чтобы никто не ходил, чтобы там эту воду не отравил, чтобы вот это такого не было. Ну что, они с оружием охраняли? А мы как были малые, у нас тогда еще корова была здесь, а трава-то там вот такая. Так мы все время ходили воровать туда траву и караулили. Кто стоит на шухере, смотрит, куда она пошла. И руки сколько раз этими серпами резали, и все. Так мы эту вот станцию хорошо знаем. Возле проволоки все обожнем, и все. Так они ходили, и все ружьем нам грозили оттуда. Вот такая была жизнь. Дивно перемешана у менских вёсках советская сучасность и отцалелая старосветчина. Старая Евгения с сумом глядить на колишний клуб, покрытый спорохнелой чарапицей. Подчас оккупации и она тут вучилася в школе. Вот это вот самый хвостик остался. Школа была, мы в школу эту ходили. И при немцах даже ходили в эту школу. А потом этого учителя застрелили. И он, это Рыловщина, вот там, знаете, где Малиновка. Так вот оттуда этот учитель ходил сюда, в школу, сюда. А я вот потом застрелили. Шел в школу и застрелили. А кто застрелил? Вас не пичкали идеологией? Нет. Там Гитлер освободить. Вы знаете, я уже и забыла. А чего это Лукашенко летает целый день на своем самолете? Вы думаете, это он? Я думаю, что это я вот. Вот. А вам сердце болит за Михалова, который будут заносить? Нет? Не болит. Не болит? Отболела. Отболела. А чего ему болеть? Теперь уже... А теперь уже что тут такое, за что тут такое держаться? Над Михаловым бясконца кружить маленький самолет, у яким, на думку Евгении, лятае Лукашенко. От старой вёски хутка не застанется и следа. А я лишний раз переконался, что война шкодовала многих, и полицаев, и партизан, але у наибольшей небеспецы завжды чамусьці был белорусский наставник. На хвалях Радіо Свабода прогучала чергова передача з серії «Розкиданное гнездо» циклю «Подорожжі свободи». Гэтым разом Дмитр Бартосик блукав по былой вёсцы Михалова. Я народился.